«Юная госпожа, король пчел не фея», — вставила маленькая Юйтен. «Король пчел больше похож на духа измерения, ну или духовного зверя. Это дух, рожденный, когда измерение подняло уровень». «О, так вот оно как», — кивнула Чен Сяся, «зачем было не так сложно уследить. Юная госпожа, не стоит недооценивать короля пчел. Он может быть моей младшей помощью, и он может быть вашей силой во время боя. Хе-хе, группа маленьких шмелей во главе с ним может пригодиться». Как только подумала о всех тех укусах шмелей, глаза и улыбка Чен Сяся засияли еще больше. Шмель рядом с ней молчал, прямо как хороший маленький мальчик. Как только Чен Сяся разобралась с ситуацией в измерении, она снова передала все дела маленькой Юйтен и начала совершенствоваться. На следующий день, после завтрака, они отправили посыльного за старостой Лю и несколькими другими семьями, чтобы они пришли в Чен. Получив приглашение, эти люди начали беспокоиться, особенно, когда родители увидели появление своих детей, более или менее имея представление о том, что происходило. Староста Лю был честным человеком. Естественно, он вспомнил слова Чен о том, что они отвергнут всех, кто не подходил им в качестве помощников. Чен не собирались содержать их. Видя нескольких, кто был среди более раздраженных и менее ярких, как он мог не понять, Чен Сяся могла сказать по чужим взглядам, что они хорошо понимали происходящее, но им все равно нужно было четко заявить об этом. «Старый староста, мы пригласили вас в качестве свидетеля. Эти немногие не очень подходят для работы у нас, у меня нет выбора, кроме как отпустить их. Я надеюсь, вы все поймете. Сяся, у нас было соглашение, позволяющее им работать до 14 лет. Ты можешь отпустить их после того, как им исполнится 14. Хотя в этот раз Ань Хуньнян не вела себя как обычно, она все еще хотела воспользоваться Чен. Чен Сяся посчитала ее слова недостойными ответа и повернулась, чтобы посмотреть на нескольких других присутствующих. «Мы, Чен, просто выполняем то, о чем договорились. Пожалуйста, заберите их сегодня с собой домой. Сяся, думаешь, что можешь?» «Нет». Чен Сяся прервала слова другой деревенской женщины. Ее голос стал холодным, и она сказала: «Чен могут позаботиться о жителях деревни и многих из вас. Мы стараемся изо всех сил делать все, что можем, но мы не можем сделать все. Считаете ли вы, что Чен должны заботиться о всей деревне? Разумно ли спрашивать это?» Глава 209. В этот момент она даже намеренно выпустила немного своей ци боевого мастера. 3. Все присутствующие побледнели, их тела задрожали. «Если хотите прибыль, вы должны заработать ее своим тяжелым трудом. Вы не можете просто так получить ее ни за что, разве вы не знаете? Мы, Чен, не можем просто так позволить вам пройтись по себе. Мы щедры, но это не значит, что вы можете издеваться над нами. Мы позволяем вам воспользоваться нами, но это не значит, что мы идиоты. Нужно знать, когда вступать в борьбу, иначе это вызовет только проблемы». Дойдя до этого места, Чен Сяся медленно убрала свою ци и посмотрела на старого старосту. «Дедушка Лю, что ты скажешь?» «Сяся права. Чены могут решать, кого хотят оставить, а кого нет. Прямо сейчас Чен обращаются с нами очень хорошо, и мы все знаем об этом. Конечно, мы должны знать, когда нужно остановиться». Произнеся последнее предложение, он посмотрел на всех присутствующих. Все были взрослыми, естественно, они поняли, что эти оба говорили. Это, наряду с преднамеренным давлением со стороны Чен Сяся, заставило этих обычно неразумных деревенских женщин не осмелиться сказать хоть слово. Увидев, что все молчат, Чен Сяся слегка побарабанила по столу. Слуги, несущие маленькие корзины, устремились в комнату и поставили по одной перед каждой женщиной, прежде чем отступили. Они тренировались в течение месяца. «Хотя у них нет зарплаты, мы даем каждому из вас по 20 яиц в качестве компенсации. Вы можете забрать их с собой». У деревенских женщин, которые были слишком напуганы, чтобы шуметь, теперь было еще меньше причин и оправданий для этого. Конечно, они не имели права что-либо навязывать Чен. Они не были точно уверены в нынешнем положении Чен, но не были настолько глупы, чтобы идти и разбивать яйца о камни. Они, по крайней мере, понимали, когда нужно отступать. Под давлением Чен Сяся они послушно забрали своих детей. Конечно, каждый из них позаботился о том, чтобы забрать с собой яйца. Проводив их, Чен Сяся вышла и увидела, как ее отец обсуждал со старостой Лю дату их переезда. Это должно было произойти в ближайшие несколько дней. Ее непосредственной задачей сейчас было найти место для выращивания лекарственных трав, которое было бы слегка скрыто от большинства, но также и чтобы его могли найти те, кто сильно пытались. Тогда она смогла бы начать легально продавать травы. С приближением даты торговли она не собиралась упускать такую возможность. Войдя в бамбуковый лес, Чен Сяся вызвала маленькую Юйтен. Маленькая Юйтен села на плечо Чен Сяся и, еще до того, как ее спросили, сказала: «Юная госпожа, вы хотите место для своих лекарственных трав? Это не может быть проще. Как насчет невспаханного поля за бамбуковым лесом? Мы определенно можем преобразовать его». «За бамбуковым лесом? Разве там не просто каменистая местность? Как мы преобразуем ее?» Чен Сяся ходила туда раз или два. В то время она подумала, что те несколько му непаханного поля вскоре будут захвачены бамбуком. Она не ожидала, что маленькая Юйтен предложит использовать ту территорию под что-то еще. «Хе-хе, юная госпожа, изменение состава почвы не может быть еще проще для меня. Хорошо, неплохо звучит». Чен Сяся была в восторге. Она подпрыгнула и побежала по бамбуковому лесу, тут же прибывая на неопаханную землю. «Хорошо, теперь все будет зависеть от тебя. Без проблем». Маленькая Юйтен взлетела. Со взмахом ее маленькой ручки все поле сорняков, росших без контроля, тут же высохло. Прямо после этого, они начали гореть. Фуум. В одно мгновение все сорняки превратились в пепел. Все, что было нужно, превратилось в пепел, а все, что должно было остаться, осталось нетронутым. Маленькая Юйтен умело контролировала это. Глава 210. Когда земля была раскрыта, маленькая Юйтен не использовала лопату, чтобы разрыхлить землю, а взмахнула своими маленькими ручками и создала сильный дождь над полем. И этот дождь состоял из 100% ой духовной воды. За этим последовало нечто еще более невероятное. Как бы силен не был дождь, ни одна капля духовной воды не была потеряна. Каждая капля попала в твердую желтую каменистую землю. Духовный дождь продолжался около получаса. На глазах Чен Сяся желтая земля, казалось, изменилась, но она не могла точно сказать, что именно отличалось. Маленькая Юйтен не остановилась. Из ниоткуда появились маленькие лопаты. И не одна, а несколько сотен. Они двигались так, словно кто-то держал их, и они сразу же начали работать на земле. Эта сцена напомнила Чен Сяся о другой сцене, когда бессмертный король обезьян Суню Кун Пепе, персонаж из классического китайского романа 16 Говика, «Путешествие на запад сеял хаос на небесах», а его посох исполнения желаний с золотыми обручами разделился на десятки тысяч копий, чтобы сразиться с небесными солдатами. Наверняка это выглядело примерно так. Разница была лишь в том, что посохи с золотыми обручами превратились в маленькие лопатки, а бой превратился в рытье. Что касалось Чен Сяся, для нее эти сцены были одинаково впечатляющими. Прошло довольно много времени, прежде чем Чен Сяся наконец-таки обуздала свои сумасшедшие фантазии. Она не была уверена, что со всем этим делать. Мифология. Она действительно вошла в мир мифологии. После того, как почва была вспахана, маленькая Юйтен продолжила поливать землю. Под ее руководством земля была вспахана, а затем полита, а затем снова вспахана, снова и снова. Где-то примерно через полдня маленькая Юйтен, наконец, была довольна результатом. Она ударила себя в грудь и гарантировала Чен Сяся: «Юная госпожа, теперь мы можем посадить здесь все, что захотим, и оно вырастет». «Хорошо, я оставлю это на твое усмотрение. Мы можем посадить все, что ты посчитаешь нужным». Смотря на поле, которое было подготовлено, как поле в измерении, Чен Сяся не смогла удержаться от широкой улыбки. Что касалось посадки, мало кто мог посоперничать в этом с маленькой Юйтен. Конечно, если кто-то узнает, что маленькая Юйтен использовала 100% ую духовную воду для трансформации поля, они, безусловно, будут очень расстроены. Кто-то может быть даже словно бы поражен молнией из-за такой расточительности. Но пара человека и фея даже не думала об этом. Наоборот, они были полны восторга от возможности вырастить лекарственные травы на этом клочке трансформированной земли. Маленькая Юйтен собрала часть трав, которые были у нее в измерении, и посадила их прямо в поле. Пока делала это, она также клонировала забор из измерения, изолируя поле с травами. После того, как все это было закончено, она посадила небольшую виноградную лозу и выпустила несколько маленьких шмелей для охраны этого места. Все это было сделано менее, чем за полдня. Когда все было готово, Чен Сяся была очень довольна, а маленькая Юйтен очень счастлива. Было почти время ужина и пора идти домой. Она не хотела, чтобы семья послала кого-нибудь на ее поиски. Конечно же, сразу после того, как она вышла из бамбукового леса, Цин Чжу и Лу Чжу уже были там и одновременно поприветствовали ее. «Госпожа», Чен Сяся кивнула им и небрежно спросила: «Цин Чжу, Лу Чжу, у вас все хорошо?» Когда пришли домой, она позволила родителям разобраться со всем и не вмешивалась в это. «Да, госпожа, госпожа, это хорошее место». Оба они были детьми бедности, у них не было достаточно еды, достаточно одежды. Хотя ранее они жили в измерении, это место определенно было в сотни раз лучше, чем то, где они были раньше. «Хорошо, что вы хорошо устроились», — улыбнулась Чен Сяся. Ей не нужно было беспокоиться об их преданности. Однако они были немного молоды. Она немного подумала об этом и сказала: «Лу Чжу, с этих пор ты будешь служанкой моей младшей сестренки Лань-Лань. Ты должна позаботиться о ней и сделать все возможное, чтобы защитить ее». Глава 211. «Да, госпожа, Лу Чжу обещает хорошо позаботиться о мисс Лань-Лань», — серьезно ответила Лу Чжу. «Хэймэм, Цин Чжу, ты будешь назначен моему второму брату. Ты должен хорошо позаботиться о нем и защитить его. Ты понял?» «Да, госпожа, Цин Чжу хорошо позаботится о втором юном господине. Вы будете следовать за ними прямо с этого дня. Вскоре я сообщу своей семье». «Да, госпожа». После договоренности с этими двумя, Трия отправилась к резиденции Чен. Их встретила мама и, когда они прибыли, ужин уже был готов. Даже их занятый отец вернулся. После ужина Чен Сяся узнала еще кое-что. Ее отец и старый староста выбрали день переезда. Они переедут в свой новый дом через 3 дня. В течение следующих нескольких дней Чен занялись переездом. По правде говоря, там было не так уж много всего, что нужно было перемещать. В конце концов, большинство вещей в старом доме были, по большей части, сырыми и старыми, их было не очень хорошо переносить в новый дом. У Чен Сяся было свое крыло, оно было двухэтажным. На первом этаже была небольшая гостиная и 4 комнаты для прислуги. На втором этаже находились ее спальня и кабинет. Для нее этого было более, чем достаточно. Все крыло было сделано из дерева, оно было красивым и элегантным. Она чувствовала себя довольной и счастливой. Что касалось украшений, они были сделаны по ее спецификациям. Некоторые из предметов были даже клонированы из измерения. 3 дня спустя были пущены фейерверки. В сопровождении жителей деревни и их слуг Чен переехали в их новый дом. Все были счастливы. Чен раздали бонусные деньги и получили много поздравительных слов. Хотя они решили не устраивать банкет, все жители деревни все равно пришли. В конце концов, они все же провели хороший, большой ужин. После полудня первого дня, прежде чем Чен Биюань даже успел отдохнуть, он получил новости от своих учеников. Чжоу Цзинь Цзян и его семья прибыли. Услышав новости, Чен вышли, чтобы поприветствовать их. Чжоу Цзинь Цзян, который только прибыл, был даже еще счастливее после того, как узнал, что сегодняшний день был днем переезда Чен. Он не мог не сказать, что это, должно быть, был удивительный день. Миссис Чен и миссис Чжоу снова встретились после всех этих лет. Они обе вытерли слезы радости. Второе поколение не разделяло чувств своих родителей, но Чен Сяся заметила, что Чжоу Цзинь Цзяна сопровождали только его жена и 2 наложницы. Его дети не пришли вместе с ним. Она вспомнила, что у Чжоу 3 детей, 2 парней и 1 девушка. Она слышала, что мисс Чжоу вышла замуж, поэтому было естественно, что она не приехала, но что насчет 2 сыновей. Вскоре она узнала, что оба сына Чжоу Цзинь Цзяна присоединились к небесному отряду. Небесный отряд был организацией, созданной имперскими особами для секретных тренировок. Ходили слухи, что именно там обучались имперские охранники и генералы, и только молодые таланты были отобраны для присоединения. Учитывая изначальную позицию Чжоу Цзинь Цзяна с имперскими особами, это было неудивительно, что оба его сына присоединились к небесному отряду. Чжоу Цзинь Цзян и его семья не остались в главном доме Чен, вместо этого он выбрал 3-слойный Сыхаюань, который был ближе всего к главному дому. У этого дома было 4 отдельные структуры. Он был построен для знати, остающихся там на время, но это также хорошо подошло Чжоу Цзинь Цзяну и его семье. После этого Чжоу Цзинь Цзян взял на себя роль менеджера Чен и принял на себя многие обязанности Чен Биюаня. Дни Чен был неизменными изо дня в день, оживленными и спокойными. Все были заняты своими делами. По сравнению с Чен, во дворце духовных зверей было гораздо скучнее, особенно для такой игривой девчушки, как Цзюнер. Она чувствовала, что время ползло, как улитка. Глава 212. Госпожа и ее служанка были в саду. Мисс Цзюнер опустилась на каменный стол, кажется, скучая. Что касалось Гун Цзысюань, она просто тихо читала свою книгу. В конце концов, она жила так уже более 10 лет. «Госпожа, как вы думаете, куда ушел молодой господин Мо? Я думала, что ему никогда не нравится покидать это место, так почему он ушел в этот раз? И почему его так долго нет? Мы даже не можем найти его, когда хотим. Это не твое дело», сказала Гун Цзысюань, даже не поднимая взгляда. Мисс Цзюнер положила подбородок на свои ладони и недовольно надулась. «Госпожа, вы не можете так говорить. Хорошо, у нас есть хорошие намерения представить ему друга. Не то чтобы мы искали его от удовольствия. Если он не вернется через год или более, к тому времени мисс Чен может запросто выйти замуж, и у нас уже совершенно не будет и шанса. Хайрем, Хайрем, такой книжный червь, как он, никогда не сможет найти себе жену». Хах, Гун Цзысюань не смогла удержаться и громко рассмеялась, как только услышала слова Цзюнер, и больше не могла продолжать читать. Она посмотрела на девушку перед собой своими прозрачными глазами и подразнила. «Хорошо, если ты так волнуешься за него, почему бы нам не выдать тебя за него, если он действительно не сможет найти себе жену? А что ты думаешь об этом?» «Нет, я не хочу выходить за него замуж. Я терпеть не могу его разговорчивость. Он сведет меня с ума». Недолго думая, Цзюнер яростно закачала головой, словно они говорили о каком-то злобном звере. «Думаю, только мисс Чен сможет смириться с кем-то вроде него. Мы должны припасти его для мисс Чен. Тебе бы лучше проследить за тем, чтобы младшая сестрица Сяся не стала искать тебя, чтобы потом свести с тобой счеты», — рассмеялась Гун Цзысюань. «Я понятия не имею, куда пошел Шисюн Мо. Мы отправили ему письмо более месяца назад и пока ничего не получили от него. Это действительно странно. Госпожа, иногда он может быть крайне глуповатым. Как думаете, может, его похитили?» Цзюнер случайно выдвинула несколько сумасшедших идей. «Это ты глупа». Теперь Гун Цзысюань выглядела серьезней. Шисюн Мо не очень хорошо понимает социальное взаимодействие, но глубоко внутри он очень хороший человек. Не говоря уже о том, что он талантливый человек, что появляется только раз в несколько сотен лет. Как ты могла назвать его глупым? Естественно, я не имела в виду, что он глупый, просто он иногда кажется таким невежественным, и это делает его глупым. Но это также делает его милым. Молодой господин Мо, хороший человек. Хорошо, хороший, плохой, ты все перечислила. Я даже не знаю, что у тебя на уме. Ты должна потратить немного времени на чтение, чтобы больше не говорить, что тебе постоянно скучно. Шимэйгун, тебе скучно? Хочешь, чтобы твой Шисюн немного поболтал с тобой? По моим расчетам, в ближайшее время нас ничто не должно побеспокоить. Издалека донесся знакомый голос. Даже прежде чем они смогли увидеть человека, маленькая Цзюнер вскочила с каменной скамьи и взволнованно прокричала. «Госпожа, молодой господин Мо вернулся!» Чирп, чирп. Словно бы в ответ маленькой Цзюнер послышался щебет мистического журавля. В глазах Гун Цзысюань сверкнул луч света. Улыбнувшись, она посмотрела в небо и увидела мистического журавля, медленно подлетающего к ним все ближе и ближе. На его спине был силуэт, который не изменился за последние 20 лет. Вскоре человек и мистический журавль приземлились в саду. «Молодой господин Мо, ты наконец вернулся!» С неослабевающим волнением подбежала Цзюнер, словно бы увидев какую-то забавную игрушку. Мо Сюань Цзунь улыбнулся той, кто бросилась к нему, но прежде чем смог хоть что-то сказать, Цзюнер пробежала мимо него и обняла мистического журавля, который только что остановился. «Хей, мистический журавль, поиграй со мной!» Чирп, чирп, чирп. Обнимаемый маленькой Цзюнер гордый мистический журавль издал щебет. «Хе-хе, маленький мистический журавль, ты можешь щебетать сколько хочешь, но все равно будешь играть со мной. Пойдем, я возьму тебя на охоту на какую-нибудь гигантскую саламандру, что скажешь?» Цзюнер зажала мистического журавля в тиски. Глава 213. Чирп, чирп, чирп. «Ой, да брось это уже, я ни за что тебя не отпущу». Человек и журавль, как обычно, начали перетягивание каната. У Мо Сюань Цзуня не было другого выбора, кроме как развернуться и пойти к павильону. Он сложил свои руки и поприветствовал девушку с приветственной улыбкой, говоря: «Шимэйгун, давно не виделись. Как поживает моя Шимэйгун? Ты давно уже не посещала храм божественного планирования. Хо-хо-хо, Гун Цзысюань уже привыкла к его бессвязной речи. Улыбаясь, она сказала: «Спасибо, что спросил, Шисюнмо. Я слышала, что ты недавно отправлялся в поездку, ты повеселился». «Ае, я не хочу даже говорить об этом», — сказал Мо Сюань Цзунь, присев. Он выглядел не очень веселым и даже несколько потерянным. Гун Цзысюань была слегка удивлена этим. Она обеспокоенно спросила: «Шисюнмо, что случилось? Если тебе нужен кто-то, с кем можно поговорить, я вся во внимании». Гун Цзысюань уже думал о своем всезнайке Шисюне как о своем собственном брате. У него было очень мало встреч с внешним миром, и его всегда баловали в храме божественного планирования, поэтому он был относительно простым человеком, незнакомым со злобой. Но это не значило, что он был невежественным. Когда это касалось вычислений, даже его учитель открыто признавал, что он превосходил его. Все от всего сердца относились к нему хорошо, поэтому он оставался с невинным взглядом в своих глазах все свои 20 лет. «Спасибо, что спросила, Шимэйгун. Со мной все в порядке, все хорошо». Мо Сюань Цзуню было немного неловко, он не хотел говорить что-то смущающее перед ней. С полумесяц назад, когда столкнулся с тем подлым маленьким личиком, он постоянно думал о том лице днем и ночью. Самое главное, что даже такой гениальный математик, как он, не мог найти своими расчетами ее местонахождение, не говоря уже о том, кем она была. Как гениальный математик, который никогда ранее не сталкивался с неудачами, он воспринял это очень тяжело и был очень опустошен. Гун Цзысюань заметила его странное выражение лица и была сбита с толку, но, поскольку он не хотел рассказывать, она также не хотела любопытствовать. «Я рада слышать, что ты в порядке. В последнее время Шисюнмо не был занят, верно?» «Нет, не совсем. В последнее время я помогал учителю и брал своих шиди для выполнения заданий». Мо Сюань Цзунь достал бутылку с вином и бокал для вина из пространственного кольца, наполняя бокал Гун Цзысюань и выпивая прямо из бутылки. «Я слышал, что Шимэйгун искала меня. Если это касается того, с чем я могу помочь, то я буду более чем счастлив сделать это. Это очень мило с твоей стороны, Шисюн. Но у меня нет никаких насущных вопросов». Гун Цзысюань достала лозу из своего браслета и сказала: «Шисюнмо обладает огромным знанием и гораздо более осведомлен, чем твоя Шимы. Недавно в мое владение попала эта лоза, и, похоже, у нее есть свой разум. Я бы хотела, чтобы Шисюн взглянул на нее и сказал, что он думает об этом». «Звучит замечательно». Глаза Мо Сюань Цзуня тут же засияли, и намек на несчастье, который был между его бровями, мгновенно исчез. Держа лозу ярко-зеленого цвета и осматривая ее слева и справа, Мо Сюань Цзунь уже полюбил ее. В то же время он изо всех сил пытался вспомнить, читал ли он когда-нибудь о чем-либо подобном в прошлом. Тихо смотря на него, Гун Цзысюань не прерывала его. Она взяла бокал вина со стола и начала наслаждаться фруктовым вином, сделанным лично Мо Сюань Цзунем. Среди четырех сил было хорошо известно, что Мо Сюань Цзунь делал потрясающее вино. Любой, кто пробовал его хотя бы раз, хотел еще. Но любому, у кого не было каких-либо связей, также было трудно заполучить хоть немного. Но для Гун Цзысюань это было довольно легко. Все, что ей нужно было сделать, это попросить Мо Сюань Цзуня каждый раз, когда видела его, и он дарил ей немного. «Шимэйгун, это необычная лоза, можешь ли ты, пожалуйста, сказать своему Шисюну, где ты ее взяла?» Он посмотрел на нее с искорками в глазах, отражающими его любовь к лозе. Глава 214. Гун Цзысюань улыбнулась. Посмотрев на человека перед собой, она сказала: «Если Шисюнмо хочет себе такую, боюсь, тебе придется найти определенного человека. Если сможешь найти ее, тебе будет гораздо проще получить ее и узнать историю, стоящую за ней». «О, и кто это? Шимэй знает ее?» Это вызвало интерес Мо Сюань Цзуня. Он всегда интересовался чем-нибудь странным. Неважно, что это, до тех пор, пока он этого никогда ранее не видел, ему захочется узнать об этом. «Конечно, я знаю ее. Хочет ли Шисюнмо найти ее?» Гун Цзысюань ответила ему вопросом на вопрос. «Да, да, конечно. Я должен пойти разузнать все об этой лозе». Мо Сюань Цзунь кивнул. Его взгляд задержался на лозе. «Это вещь странная. У нее есть структура нефрита, сама лоза словно бы жива. Я горжусь тем, что за свою жизнь прочитал много книг, но я никогда ранее не слышал ни о чем подобном. Я должен пойти разузнать об этом побольше. Шисюн, кроме того факта, что она словно бы жива, в ней есть нечто большее. Сказав это, она забрала у него лозу и небрежно взмахнула ею в искусственную гору позади павильона. Гдгромых. Громкий шум, куски камня и пыль тут же наполнили воздух, словно кто-то взорвал ее своей ци. Как только увидел это, лицо Мо Сюань Цзуня наполнилось удивлением. Он снова посмотрел на лозу в ее руке и поспешно закричал. «Шимэйгун, это действительно было сделано этой лозой? Конечно, солгала ли я бы своему Шисюну? Хорошая вещичка, хорошая. Это действительно настоящее сокровище». Мо Сюань Цзунь влюбился в нее. «Шимэйгун, ты должна как можно быстрее рассказать мне, кто она. Я тут же отправлюсь на ее поиски. Если Шисюн хочет разыскать ее, отправляйся в провинцию Цинань в Дафэн. Там есть деревня под названием Уилау. Как только прибудешь туда, найди девушку по имени Чен Сяся. Это она дала мне эту лозу. Дафэн, Уилау, Чен Сяся». Услышав эти три термина, Мо Сюань Цзунь нахмурился и сказал: «Разве я не слышал о них чуть ранее? Кажется, я вспомнил что-то о духовном колодце и духовных животных. Как такое могло произойти, что в таком месте, как Дафэн, появилось нечто подобное? Это действительно возможно? Шисюн Мо, ты еще не отправился? Как ты можешь знать, правда это или нет?» Гун Цзы Сюань улыбнулась, положив руку на рот. «В качестве альтернативы ты можешь провести свои расчеты. Я верю, что во всем этом диком мире нет ничего, что ты бы не смог выяснить своими расчетами». «Верно, не обязательно». Вспомнив о том, что не смог рассчитать, он смущенно улыбнулся. «Хорошо, позволь мне попытаться сделать некоторые расчеты с той Чен Сяся из Дафэн». Сказав это, он начал свои расчеты. Со временем он начал выглядеть все более и более ошеломленным и встревоженным. Это был первый раз, когда Гун Цзы Сюань увидела это выражение на обычно довольно уверенном лице Мо Сюань Цзуня. Она была искренне удивлена. Чего она не знала, так это того, что это было уже во второй раз. Просто в первый раз ее там не было. По прошествии некоторого времени Мо Сюань Цзунь остановил свои расчеты. После небольшой задумчивой паузы он пробормотал сам себе: «Как это возможно? Как такое возможно? Я не могу узнать этого. Что, что происходит? Я не смог просчитать ее, и не смог рассчитать ее. Я не смог просчитать ни одну из них. Они обе как-то связаны? Нет, нет, это невозможно. Они обе как-то связаны со мной? Нет, нет, это невозможно». Гун Цзы Сюань была ошеломлена. Она не была точно уверена в том, что происходило, но, судя по его виду и словам, она поняла, что что-то произошло. «Шисюн Мо, что-то произошло во время твоей поездки». Глава 215. «Это невозможно». Полной решимости Мо Сюань Цзунь посмотрел на кое-кого перед собой и сказал: «Шимэйгун, сегодня я должен использовать изгиб воли небес. Мне нужно, чтобы ты прикрыла меня. Я должен выяснить, что происходит». «Нет». Гун Цзы Сюань отказалась, даже не задумываясь. Хотя не принадлежала храму божественного планирования, она слышала о изгибе воли небес в прошлом. Этот термин означал, что когда предсказатель сталкивался с тем, что было скрыто божественными силами, и если предсказатель сильно хотел увидеть это, они сталкивались с ужасными последствиями, начиная от небольшого повреждения до смерти. Большинство предсказателей никогда даже не думали о том, чтобы совершить нечто подобное. «Шимэйгун, я решил». Мо Сюань Цзуню не было никакого дела до ее возражения, и он тут же сел на каменную скамью, скрестив ноги. Гун Цзы Сюань беспокоилась и нервничала, но не знала, что еще она могла сделать. При прерывании во время расчетов последствия могли быть еще серьезнее. Из-за своего беспокойства она также почувствовала себя немного сожалеющей. Она не думала, что то, что она скажет, пробудит интерес Мо Сюань Цзуня к тому, что он захочет насильно увидеть запретное будущее. Только вот, чего она не знала, так это того, что причиной этого был не факт того, что она рассказала ему о Чен Сяся. Скорее, это было из-за того, что теперь было две женщины, которых он не мог вычислить. Он никогда не сталкивался с такой ситуацией ранее, поэтому был полон решимости выяснить причину так или иначе. Когда Мо Сюань Цзунь начал свои расчеты, Гун Цзы Сюань напрягла разум, чтобы следить за окружением. В то же время она внимательно посмотрела на того, кто был перед ней, опасаясь, что с ним может что-нибудь случиться. Конечно же, лицо Мо Сюань Цзуня стало синим, а затем белым, после красным. На нем безостановочно менялись цвета. Наконец, его лицо начало становиться все более и более красным, словно вся кровь в его теле хлынула в его голову. Обеспокоенная Гун Цзы Сюань почувствовала, как ее сердце сжалось какой-то невидимой силой. Она желала возможности прервать его и хоть как-то заставить остановиться. После последнего вдоха, ППФТ, Мо Сюань Цзунь выплюнул полный рот крови и в следующий момент его тело чуть не упало с каменной скамьи на землю. Шисюн Мо, Гун Цзы Сюань тут же отреагировала и остановила падение. Шисюн Мо, ты как? Как ты себя чувствуешь? Шимэй Гун, Мо Сюань Цзунь открыл свои глаза, его глаза сияли. Вытирая кровь с уголка рта, он сказал: «Шимэй Гун, не волнуйся, я в порядке, спасибо, что беспокоишься обо мне, не разговаривай, быстро, выпей одну из пилюль, я знаю, что ты всегда носишь их с собой». «Хорошо». Едва двигавшийся Мо Сюань Цзунь понял, что его действия повлекли за собой ужасные последствия. Он не осмелился больше ждать, достал пилюлю и сразу проглотил. Даже увидев, что он принял пилюлю, и его цвета слегка восстановились, Гун Цзы Сюань все еще беспокоилась. Она надулась и упрекнула его: «Шисюн Мо, никогда больше не рискуй своей жизнью, никогда». «Ах да, что ты увидел?» Глава 216, глава 9, заговор родственников. Атака в полночь. Я, Мо Сюань Цзунь, выглядел встревоженно. Долго поколебавшись, он, наконец, сказал с горькой улыбкой: «Шимэй Гун, я не смог ясно увидеть это». «Не смог ясно увидеть?» Гун Цзы Сюань приподняла брови, недоверчиво спрашивая: «Как такое возможно?» «Шисюн, ты правда не можешь сказать, даже если в будущем у тебя возникнет какая-то путаница с младшей сестрицей Сяся, ты наверняка сможешь что-то посмотреть». «Я...» Он открыл рот и снова закрыл его. Мо Сюань Цзунь понятия не имел, как объяснить это. Он попытался вычислить происхождение и судьбу обеих девушек, но ничего не увидел. Это было похоже на пощечину по лицу, поэтому он заставил себя взглянуть на то, что просто не должен был пытаться и выяснить это. У него на уме было два человека, но он смог увидеть только одну из них. После быстрого взгляда на альтернативный мир он почувствовал, что это была девушка, которую он встретил и спас в долине, и не мог не сойти с ума. Что касалось так называемой Чен Сяся, он действительно не увидел ее, поэтому не мог ответить на вопрос Гун Цзы Сюань. «Шисюн Мо, значит ли это, что у тебя нет совершенно никаких отношений с младшей сестрицей Сяся, или все же есть?» «Аркх, я тоже не уверен. Думаю, это неясные отношения», Мо Сюань Цзунь высказал первое, что пришло ему на ум. Услышав это, Гун Цзы Сюань прикрыла рот и улыбнулась. Посмотрев на него с большим интересом, она сказала: «Шисюн Мо, если ты действительно влюбился в мою младшую сестрицу Сяся, лучше бы тебе быть с ней добрым, иначе я разберусь с тобой». «Аркх, я так не думаю, я и она». Красивое лицо Мо Сюань Цзуня напряглось. Он подумал о подлой девушке, с которой встретился. Все, что он хотел, это снова найти ее. Он покачал головой. «Шимэй Гун, не глупи. Я могу посмотреть на эту Чен Сяся только как на сестру и ничего более. Я не хочу с ней ничего другого, это невозможно». «Что?» Глядя на этого человека перед собой, который, казалось, слегка отличался от себя в прошлого, Гун Цзы Сюань выпалила то, что было у нее на уме. «Шисюн Мо, ты что, влюбился?» «Ах, Мо Сюань Цзунь, который совсем недавно слегка восстановился, внезапно, казалось, разнервничался, начиная быстро все отрицать. Нет, ты выдумываешь, я ни в кого не влюбился, даже не шути в этом». Поведение Мо Сюань Цзуня не могло быть еще более очевидным. Гун Цзы Сюань изо всех сил пыталась не рассмеяться. Она не ожидала, что он встретит симпатичную девушку в своем первом путешествии. Этот ботаник влюбился в кого-то, ей стало любопытно. «Шисюн Мо, она красивая?» «Да, очень красивая, но она была такой подлой». Мо Сюань Цзунь внезапно понял, что выболтал то, что было у него на уме. Он закрыл свой рот и уставился на Гун Цзы Сюань своими узкими длинными глазами. С намеком разочарования на своем красивом лице он несчастно проговорил: «Ты обманула меня, это было не очень приятно. Хорошие девочки не делают таких вещей. Ты должна быть более осведомленной об этом в будущем. Не забывай, что, в конце концов, я твой Шисюн». «Хе-хе, Шисюн влюбился в девушку. Это неплохо. Почему ты не взял ее с собой?» Гун Цзы Сюань не позаботилась о том, что он попытался напомнить ей о разнице в их положении, продолжая со своими вопросами. «Там нет ничего такого». Мо Сюань Цзунь решил закончить тему и сделать вид, что ничего не сказал. «Прекрасно, тогда будь таким». По его виду Гун Цзы Сюань поняла, что было бессмысленно задавать вопросы. Если Мо Сюань Цзунь не хотел чем-то делиться, никто не сможет вытянуть это из него. Шисюн Мо, ты все еще собираешься посетить младшую сестрицу Сяся в Дафэн? Подумав о ней снова, Мо Сюань Цзунь почувствовал себя очень противоречиво, так как не мог вычислить, каким человеком была та Чен Сяся. Его взгляд снова упал на лозу. Он хотел пойти и встретиться с ней, чтобы выяснить, что это была за лоза. Мало того, что она была странной, она также была очень могущественной. Никакое обычное оружие не могло посоревноваться с ней. Глава 217. Но если уж отправиться на ее поиски, ему придется разыскать также и другую девушку. Он хотел найти ее как можно скорее. Красивая, милая и подлая девушка. Она была красива, даже когда злилась. Пока размышлял об этом, он снова задумался. Он не мог не вспомнить время, когда поцеловал ее губы. На его прекрасном лице появился намек на улыбку. Ах, ее Шисюн Мо снова отправился в свой далекий закуток перед ней. И снова с этим глуповатым выражением лица. Гун Цзы Сюань была еще больше уверена в том, что он влюбился. В этот момент у Гун Цзы Сюань появилось неловкое чувство. Хотя она всегда думала о нем, как о брате, оба ее родителя вместе с его учителем Ишиму хотели свести их обоих. Она не ожидала, что он влюбится в кого-то раньше нее. Она не могла описать это чувство, но в глубине души была рада за него. В конце концов, было сложно встретить кого-то, кто приглянулся тебе. Прямо как когда она встретила того человека. Встретит ли она его снова? Они оба отправились в свои собственные миры, но время все равно продолжило течь, как и текло. «Госпожа, молодой мастер Мо, о чем вы оба думаете?» — раздался молодой женский голос, нарушивший спокойствие внутри павильона. Они постепенно подняли свои взгляды и увидели приближающийся силуэт. Это была Цзюньер, игравшая с мистическим журавлем. «Ты вернулась? Мистический журавль позволил тебе прокатиться на себе?» — просила улыбнувшаяся Гун Цзы Сюань. С тех самых пор, как увидела мистического журавля, Цзюньер постоянно просила его прокатить ее. К сожалению, он был очень горд и смотрел свысока на все, кроме своего хозяина Мо Сюань Цзуня, не говоря уже о Цзюньер. Несмотря на то, что она ныла уже несколько с лишним лет, этого еще не произошло. Мисс Цзюньер, казалось, приобрела вкус играться с мистическим журавлем. Чем больше он игнорировал ее, тем больше она игралась с ним. Гун Цзы Сюань уже привыкла к этому и не могла не посмеяться над ней после ее возвращения. «Ай, госпожа, вы знаете, какого это? Мистический журавль так же глуп, как и молодой господин Мо». Мисс Цзюньер выразила свое недовольство. «Цзюньер, ты не права. Сяхэ – это Сяхэ, а я – это я, мы не одно и то же. Кроме того, почему ты сказала, что Сяхэ глупый, как я? Как я глуп? Это Сяхэ глупый. Но ты не можешь говорить такого в будущем, иначе он будет игнорировать тебя еще больше, и ты никогда не сможешь прокатиться на нем в этой жизни. Цзюньер, тебе бы стоило взять пример с Шимэй Гун. Ты слишком раздражительна, а это не поможет тебе в совершенствовании». «Стоп, стоп, стоп». Цзюньер не выдержала его, она просто хотела кричать, чтобы он остановился. Взглянув на того, кто, наконец, заткнулся, она сказала: «Молодой господин Мо, мне уже все равно. У меня есть к тебе только один вопрос». «О, и какой у тебя вопрос, Цзюньер?» «Я обязательно отвечу тебе, если буду знать ответ». Мо Сюань Цзунь не слишком задумывался насчет грубого поведения Цзюньер. Он уже привык к ней, пока они росли вместе. «Когда вы отправитесь в Дафэн, чтобы навестить мисс Чен?» Этот вопрос беспокоил ее больше всего. В разуме Цзюньер они уже были парой. Мо Сюань Цзунь был слегка удивлен и спросил: «Ты тоже знаешь, что я собираюсь в Дафэн? А как же иначе?» «Конечно, молодой мастер Мо пойдет», — сказала Цзюньер с широкой улыбкой. «Я...» Мо Сюань Цзунь уже было хотел что-то сказать, когда Гун Цзы Сюань, сидевшая рядом, проговорила: «Шисюн Мо, раз уж ты не очень занят, ты мог бы также совершить поездку в Дафэн. В конце концов, мне любопытно узнать побольше об этой нефритовой лозе. Можешь ли ты выяснить это для меня?» Глава 218. Хорошо. Мо Сюань Цзунь немного подумал и сказал: «Хорошо, я попытаюсь найти время, чтобы сделать это там, но я не уверен, когда это произойдет. Я дам Шимэй знать, как только найду ответ насчет нефритовой лозы». «Хорошо, спасибо, Шисюн», — улыбнулась Гун Цзы Сюань. «Хе-хе, я знала, что молодой господин Мо не сможет устоять». Мо Сюань Цзунь покинул дворец духовных зверей не сразу. Он пробыл там в течение 2 дней, прежде чем отправился в путь. Что касалось его цели, никто не знал. Чен Сяося вообще не нужно было ни о чем беспокоиться в семье. Большинство вопросов было решено ее родителями с помощью Чжоу Цзиньцзяна. Все было хорошо организовано. После переезда в новую резиденцию Чен Сяося много отдыхала и много совершенствовалась в измерении. Ее младшая сестра осталась в главном здании вместе с родителями, поэтому ей больше не нужно было делить с ней кровать. Она наслаждалась отдыхом в своей постели. Когда не выходила наружу, Чен Сяося предпочитала оставаться в своей комнате, а также читать и практиковать каллиграфию. Она ничем не отличалась от других молодых женщин, воспитанных в защищенном окружении. «Госпожа, прибыл юный господин». Она оставила 2 сестер Есу и Ецао. Прямо сейчас перед ней была Есу, старшая из 2. Видя, как ее поведение было изменено трактирщиком Чжу, Чен Сяося кивнула. Она положила чернильную ручку в своей руке и пошла приветствовать своего брата внизу. Старшая сестра, увидев Чен Сяося, Чен Чжэн Юань встал со стула. Он очень уважал свою старшую сестру, и это исходило от всего его сердца. «Чжэн Юань, я слышала, что ты искал меня. Что случилось? Что-то не так?» Чен Сяося жестом велела ему сесть и спросила о цели его визита. «Ничего», — слегка смущенно сказал Чен Чжэн Юань. Он посмотрел на нее краем глаза, выглядя так, словно у него было что-то на уме, но он не решался поделиться. Чен Сяося было одновременно и смешно, и она была слегка раздражена. «Мы семья, чем ты не можешь поделиться со мной? Давай, выкладывай». «Ха-ха, старшая сестра, это не так». Чен Чжэн Юань невольно показал свою детскую сторону. Его глаза засияли, и он спросил: «Старшая сестра, ты невероятна. Как ты так быстро стала боевым мастером? 3. Ты столкнулась с чем-нибудь интересным во время путешествия?» «Да, я столкнулась с небольшой проблемкой, которая привела к внезапному прорыву, но такое случается нечасто, и я также не могу научить этому». Она знала, на что он надеялся, но не собиралась впускать его в измерение в ближайшее время. В конце концов, они были семьей. Она не хотела, чтобы они были ей верны. Если только не столкнется с чем-то, что поставит их на грань жизни и смерти, тогда она позволит им войти внутрь. Но только ради совершенствования, она предпочла бы найти другие способы помочь ему. «Ох, я тоже так подумал». Чен Чжэн Юань улыбнулся, но не смог скрыть разочарование в своих глазах. Чен Сяося почувствовала чувство вины и сказала: «Чжэн Юань, ты уже боевой воин, 2, среднего уровня. Это действительно очень талантливо. Принудительное повышение твоего уровня в ближайшее время не будет хорошо для твоего будущего совершенствования. Не волнуйся, я помогу тебе, когда придет время для твоих прорывов». «Да, старшая сестра, я понимаю». Чен Чжэн Юань кивнула и улыбнулся. Видя, что он не выглядел по-настоящему счастливым, Чен Сяося была немного удивлена и спросила: «Чжэн Юань, тебя беспокоит что-то еще?» Глава 219. «Старшая сестра, ничего серьезного». «Хорошо, просто скажи мне, что такое?» «Старшая сестра, как ты знаешь, через 6 месяцев 9 высших сект будут набирать учеников. Я бы хотел присоединиться к лучшей из 9, Сяя, а затем присоединиться к клану магического меча Столпа Куньлун. Почти все на этом континенте ставили своей целью клан магического меча. Бесчисленные молодые таланты хотели присоединиться к лидеру 4 сил, клану магического меча Столпа. Легенда гласила, что Столб был основателем клана магического меча. Столб было его даосским именем. В те дни он провел несколько сотен лет в основании клана магического меча, а затем ушел, и никто не знал куда. Но он уже сделал себе имя, и люди все еще говорили о нем десятки и тысячи лет спустя. И бесчисленное количество поколений после него хотело пойти по стопам его исчезновения. Это включало и Чен Чжэн Юаня перед ней прямо сейчас. Когда говорил клане магического меча Столпа, по его выражению желания и решимости было очевидно, что клан магического меча был его конечной целью. На данный момент Чен Сяося уже была достаточно сведуща обо всех силах этого континента. Естественно, она слышала о клане магического меча Столпа. Она также слышала о 4 высших силах. Один клан, один храм, один дворец, одна долина. Клан магического меча Столпа, летающий меч, убивающий всех дьяволов, храм божественного планирования, чтецы планов богов, дворец духовных зверей, все последователи с духовными зверями и долина алхимиков, делающая лучшие лекарства и магические предметы. Можно сказать, что эти четыре места контролировали весь континент. Их статусы глубоко укоренились, и их было невозможно пошатнуть, и так было последние десятки и тысячи лет. Их выдающееся существование было прочно закреплено. Прямо сейчас клан магического меча Столпа был прекрасным выбором для Чэн Чжэньюаня, который очень любил искусство владения мечом, но ему было бы трудно присоединиться с его текущим статусом. Те четыре силы набирали только талантливых гениев и только раз в 5 лет, а их места были очень ограничены. Не все были приняты просто потому, что они хотели присоединиться. Даже когда у них были свободные места, они не принимали кого попало, кто бы не соответствовал их стандартам. Тем не менее, каждый год бесчисленные талантливые молодые мужчины и женщины все еще сражались, чтобы совершить этот почти невозможный подвиг. Для начала, чтобы получить право на получение места для тестирования, необходимо присоединиться к одной из высших 9 сект. Поэтому, если Чэн Чжэньюань настроился на клан магического меча, присоединение к одной из высших 9 сект было его естественным следующим шагом. Внезапно Чэн Чжэньюань, казалось, о чем-то подумал, счастливо говоря: «Старшая сестра, ты же мастер, 2. Для тебя будет проще простого присоединиться к дворцу духовных зверей. Ты присоединишься к ним, старшая сестра, дворец духовных зверей». Чэн Сяся немного подумала об этом и вспомнила Гун Цзы Сюань, с которой однажды встретилась. Она дала ей нефритовое украшение и попросила ее навестить ее. Могло ли быть так, что она имела в виду именно это? Старшая сестра. А, видя, как ее брат смотрит на нее с любопытством, она не могла не рассмеяться. Прямо сейчас у меня нет никаких планов насчет этого. Думаю, я пока останусь дома и подумаю об этом немного попозже. Чэн Сяся не слишком заботилась о так называемых 4 высших силах или дворце духовных зверей. По ее мнению, она не была бы в худшем положении, чем они, когда ее измерение подняло бы уровень. Кроме того, она не думала, что смогла бы продолжать скрывать свой секрет измерения, если бы жила под чужой крышей. Для нее было безопаснее оставаться в Уиллоу, по крайней мере, пока. «Старшая сестра, ты не хочешь присоединиться ко дворцу духовных зверей?» Чэн Чжэньюань недоверчиво посмотрел на свою старшую сестру. Каждый рассматривал присоединение к одной из 4 высших сил как величайшую честь. Как только кто-то входил в их двери, не только его семья могла пользоваться преимуществами защиты, но и страна была вознаграждена, и именно поэтому это было так заманчиво присоединиться к 4 высшим силам. Глава 220. «Я не сказала, что не присоединюсь, я просто сказала, что у меня сейчас нет никаких планов». Но Чэн Чжэньюань нахмурился и сказал: «Старшая сестра, набор в 4 высшие силы будет через 2 года. Если не войдешь в число претендентов к тому времени, у тебя, скорее всего, другого шанса больше не появится». Через 2 года Чэн Сяся исполнялось 18 лет. 4 высшие силы не выбирали никого старше 18. Как только тебе исполняется 18, независимо от того, насколько ты талантлив, они не примут тебя. Это правило существовало десятки тысяч лет. Не было никаких исключений. Чжэн Юань, не беспокойся обо мне. Я знаю, чего ты хочешь. Не волнуйся. Раз уж хочешь попасть в секту Сяя через 6 месяцев, тебе нужно много трудиться. Думаю, их минимальное требование – боевой мастер, 3, но я верю в тебя. Не желая продолжать, Чэн Сяся быстро сменила тему разговора. Они поболтали еще немного. Когда он уходил, Чэн Сяся передала своему брату снежный женьшень и сказала ему использовать его только тогда, когда достигнет узкого места. Таким образом он мог прорваться, и ему это не вредило. Чэн Чжэньюань счастливо ушел вместе со снежным женьшенем. «Юная госпожа, почему вы позволяете ему вступить в секту?» — спросила озадаченная маленькая Юйтен. С точки зрения перспективы Чэн Сяся, по мере трансформации измерения совершенствования ее семьи будет расти. Это совершенно не было бы проблемой. Поэтому маленькая Юйтен и была озадачена. Чэн Сяся ответила: «У каждого свой путь, я не хочу ограничивать его, и при этом не хочу, чтобы другие ограничивали меня. Если это путь, который он выбрал, я хочу, чтобы он пошел по нему. Если у него все получится, он добьется этого сам. Если потерпит неудачу, по крайней мере, он приложит все свои усилия и не пожалеет об этом. Если не позволим ему уйти, независимо от того, насколько быстро он сможет поднять свой уровень совершенствования, он никогда не будет по-настоящему счастлив. не говоря уже о том, что нужно покинуть свое гнездо и испытать реальный мир до того, как вырастет. Юная госпожа, когда вы достигли такого просветления, вы говорите прямо как какой-нибудь старый монстр, существующий уже несколько сотен лет, прокричала маленькая Юйтен внутри измерения. Это ты тут старый монстр, сказала Чен Сяся, закатывая глаза. Ты знаешь такого рода вещи, я, может, никогда не ела свинины, но, по крайней мере, я видела бегающих свиней. Юная госпожа, вы так правы, мы можем только помочь им, как только можем. В конце они должны будут покинуть гнездо и пойти по своему собственному пути, не говоря уже о том, что у каждого человека своя судьба и они будут расти с разной скоростью. Хорошо, хватит этой болтовни. Как я помню, вчера ты упоминала что-то по поводу алхимии, ты думаешь, что мы действительно сможем это сделать? Юная госпожа, я чувствую, что у нас может быть такая возможность, но пока нет. Думаю, нашему измерению нужно поднять еще немного уровней для этого. Аркх, мы снова вернулись к проблеме уровней. Секта Хурашин в какой-то далекой долине. В зале лидера сидели несколько высокопоставленных чиновников, все они были сильными совершенствующимися выше боевого духа, 4. Это была элита секты Хурашин. Сегодня все они были вызваны сюда лидером секты, и никто из них не имел ни малейшего представления о цели собрания. На месте лидера сидел мужчина средних лет, около 40. Он не сказал ни слова, но в руке он держал кожаную бутылку с водой, похожую на ту, которую можно купить в практически любом магазине снаружи. Но лидер секты Хурашин держал ее так, словно она была бесценным сокровищем, отказываясь отложить ее в сторону. Никто не понимал, чего такого ценного в этой бутылке для воды. Никто в зале не смел произнести ни слова. В конце концов, никто не хотел оспаривать авторитет своего лидера. «Принесите мне 20 кружек». Глава 221. Кто-то снаружи ответил лидеру, и вскоре были принесены нефритовые кружки. Старейшины переглянулись, не имея ни малейшего представления о том, что лидер пытался донести до них. Лидер открутил крышку бутылки с водой и сразу же начал наливать ее в нефритовые кружки перед собой. Поток чистой воды вытекал из бутылки с водой. В этот самый момент у всех расширились глаза, и один из них неудержимо закричал: «Духовная вода! Ци плотная! Это хорошая вещь!» Все тут же заговорили. Их глаза внимательно следили за каждым движением лидера. Закончив наливать духовную воду в каждую из кружек, лидер убрал немного оставшейся воды. Его действия заставили всех завидовать, но никто не осмелился произнести ни слова. Лидер, используя свою ци, поставил кружки перед каждым из старейшин. Естественно, старейшины не отклонили это предложение. Каждый взял по кружке, их взгляды наполнились шоком. Прошло довольно-таки много времени с тех пор, как у них была духовная вода, полная ци. «Пейте». С этим лидер секты первым поднял кружку и полностью выпил ее. Опустив кружку, он прищурился и сказал: «Насыщение ци этой воды достигает 80%. «Да, определенно около 80%, эмоционально согласился старейшина. «Ци такая густая. Лидер секты, это духовная вода». Все они с тоской посмотрели на лидера секты. Эта духовная вода была слишком важна для них. Встретившись с пристальным взглядом старейшин, лидер секты небрежно ответил: «Вы все помните о цели поездки старейшины Цуань, деревня Уиллоу?» Это место одновременно пришло всем в голову. Каждый из них уже слышал о слухах о Чен в деревне Уиллоу. До этого момента никто сильно не задумывался об этом. Они просто отправили кого-то, чтобы разузнать правду, стоящую за этим. Кажется, слухи были правдивы. Кроме того, они прекрасно знали, что у старейшины Цуань в городе Далин был старый приятель, и это было целью его поездки. Хотя некоторое время назад ходили слухи, они не слишком много думали об этом. Во-первых, они не собирались принимать слухи за чистую монету без каких-либо доказательств. Во-вторых, даже если что-то такое существовало, никто не продаст что-либо такое редкое. Поскольку все было скрыто довольно-таки давно, не было смысла в том, чтобы все услышали о слухе. «Я верю, что вы все вспомнили». «Это верно, старейшина Цуань получил эту бутылку духовной воды от Чен и отправил ее обратно. Он все еще остается в долине, ожидая наших дальнейших инструкций», продолжил объяснять лидер секты. Один из старейшин с все еще остающейся нефритовой кружкой в его руке и со сверкающими жадностью глазами проговорил: «Лидер секты, мы не можем допустить, чтобы такой духовный колодец проскользнул сквозь наши пальцы. Уже слишком поздно», – беззаботно ответил лидер секты. «Слишком поздно», – все были шокированы этим ответом. Посмотрев на реакцию каждого, лидер секты слегка улыбнулся и сказал: «Похоже, вы редко обращаете внимание на происходящее снаружи. Имперская власть уже разослала императорский указ по отношению к Чен, даруя им всю провинцию Цинань. Это...» Все старейшины были ошарашены. И не только это. Из того, что сообщил старейшина Цуань, следует, что прямо сейчас Чены торгуют с поместьем Зеленой Горы. Поместье Зеленой Горы – еще одна большая новость. Цвета всех изменились. Лидер секты еще не закончил со всеми своими шокирующими заявлениями и продолжил. Старейшина Цуань также подтвердил, что у Чен есть мастер, два. Кроме того, все их духовные звери могущественны, у них есть не только лазурные волки и белые тигры, пайпитон, а также огненный лев. Слухи говорят, что у них даже есть что-то, называемое огненной птицей. Прямо сейчас старейшина Цуань не может подтвердить, что это единственное, что у них есть. Что касается того, есть ли еще, мы еще ничего не слышали об этом. Глава 222. Только вышеупомянутых духовных зверей уже было достаточно, чтобы уничтожить всю секту, не говоря уже о... Все, у кого были идеи, не посмели больше произнести ни слова. Лидер секты, вы имеете в виду, что все, что мы можем сделать, это сложить руки и просто смотреть? Его слова были полны невыполненных желаний и чувств непримирения. Все хотят сокровищ, но нужно обладать способностями, чтобы заполучить их. Другой старейшина сказал: «В качестве альтернативы мы можем отчитаться перед четырьмя высшими силами и посмотреть, что они предпримут. Мы также можем обратиться к другим сектам и посмотреть, как они хотят действовать. Да, мы можем сформировать альянс, а затем направиться в Уиллоу для проверки. Лидер секты, у нас уже есть кое-кто, находящийся в Уиллоу, у нас есть преимущество, нежели у других». У всех было множество идей, и никто не хотел сдаваться. «Я не вижу никаких причин сообщать об этом четырем высшим силам. Независимо от того, вовлечены ли они в это или нет, это ничего не даст нам. Не говоря уже о том, что у них наверняка есть довольно хорошие представления о том, что там происходит». Лидер секты немного подумал об этом и выразил собственное мнение. «Возможно, мы сможем тонко упомянуть об идее союза, но мы не хотим брать на себя инициативу. Если кто-то хочет взять на себя роль лидера, мы с радостью передадим ее. Лидер секты, зачем нам это делать?» «О!» Лидер секты посмотрел своим глубоким взглядом прямо на него и спросил: «А почему бы и нет? Каковы ваши аргументы в пользу своего заявления, Эрм?» Под таким взглядом лидера секты человек тут же покрылся холодным потом и больше не посмел делиться своими рассуждениями. «Помните, что Чина нелегкая цель. Если хотим быть частью действия, нам лучше не переступать черту». Чины объявили, что через полтора месяца они будут продавать своих духовных животных и духовную воду. Альянс должен начать действовать. Будет хорошо, если мы сможем торговать с ними. Это, лидер секты, мы могли бы поторговать с ними раз или два. Но в долгосрочной перспективе я не уверен, что мы сможем выдержать это. Что касается этой проблемы, вы слишком много думаете. Лидер секты прервал его слова. С саркастическим взглядом в глазах он сказал: «В долгосрочной перспективе, столько всего происходит каждый день и так много происшествий, кто может быть уверен в будущем?» Прежде чем они смогли сказать что-нибудь еще, лидер секты махнул рукой и сказал: «Это все, что я хотел сказать. Старейшина Сюэ, возьмешь на себя ответственность за вопросы Альянса. Я верю, что другие секты уже подхватились. Вскоре они начнут действовать». «Да, лидер секты, идите». После приказа лидера секты старейшины исчезли один за другим. Что касалось того, что происходило в умах этих людей, ему было наплевать. В небольшом городке неизвестно где, внутри комнаты гостиницы мужчина в деловом костюме достал кожаную бутылку с водой. Выражение его лица слегка колебалось, словно он принимал сложное решение. Время медленно шло, минута, две, три. Время шло, был поздний вечер между 7 и 9 часами вечера. Его нерешительный взгляд становился все решительнее и решительнее, показывая искру безумия. Он открыл бутылку, откуда донесся сильный аромат ци. Он сразу же глубоко вдохнул, выглядя приятно удивленным. Как раз, когда собрался выпить, из комнаты рядом появилась сильная ци. В следующую минуту запертая дверь затряслась от ци, и сразу после этого внутри появился старик в серой робе. Прежде чем мужчина понял, Что произошло? Бутылка в его руке улетела. Серия действий не позволила молодому человеку отреагировать. Когда восстановился от своего шока, неизвестный старик показался глубоко шокированным, а затем снова посмотрел на ошеломленного молодого человека. Глава 223. Недолго думая, старик вытянул руку, вытащил молодого человека из комнаты и молниеносно направился за город. Бах! Молодой человек, которого бросили на землю, приземлился на спину с поднятыми конечностями. Он уставился на старика со страхом. Теперь они были в отдаленном районе, а под тусклым лунным светом он смог ясно увидеть холод в глазах старика в сером. Он был похож на голодного волка, который мог съесть его заживо. «Скажи, где ты взял эту духовную воду?» В темноте его грубый голос звучал еще страшнее. «Эсте, старший, младший принадлежит секте Шиндун. По приказу старейшины Ду я должен передать эту бутылку духовной воды лидеру секты. Может ли старший, пожалуйста?» «Ке-ке-ке», посмеялся старик в сером. Открыв свой рот, он сказал со смехом. «Секта Шиндун, хе-хе, одна из девяти высших сект. Прекрасно, как прекрасно, Эсте, старший». Хотя его слова были похвальными, можно было легко сказать, что тон его был саркастическим. Поверх его странной улыбки мужчина в деловом костюме почувствовал слабость в конечностях. Он не мог двигаться, даже если хотел. «Хорошая вещь, это хорошая вещь. Говори, ребенок, где ты ее достал?» Испуганный мужчина в деловом костюме согнулся под его давлением и рассказал об источнике духовной воды. «Деревня Уиллоу, Чен». Услышав об этом месте впервые, глаза старика в сером сверкнули. Через некоторое время он снова посмотрел на мужчину перед собой, после чего поднял ногу и ударил его ею в грудь, отправляя в полет в далекие леса, словно гальку. Ему было наплевать, пережил ли он удар, он просто ушел под тусклой луной, неся бутылку с собой. Никогда младший из секты Шиндун не мог себе представить, что его жадность стоила ему не только провала задания, но и жизни. Внутри гостиной новой резиденции Чен. Неплохо, у этих детей крепкие сильные тела и они быстро совершенствуются. Они заслуживают наставничество. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Наш лорд действительно был прав. Думаю, эти дети определенно войдут в число элиты в будущем. Счастье и смех наполнили гостиную. Чен Ся-ся, которая только вошла, была удивлена. Подойдя к этим двум, она спросила. «Папа, дядя Чжоу, чему вы оба так рады?» «О, смотри, Ся-ся пришла. Конечно же, это из-за хороших новостей». Они оба ответили ей одновременно. Чен Ся-ся поклонилась и поприветствовала их, а затем присела и спросила. «Папа, что за хорошие новости? Ты должен поделиться. Эта хорошая новость имеет много общего с тобой. Мы говорили о людях, которых ты привела с собой. У них не только удивительное телосложение, но и они быстро совершенствуются. Когда прибыли несколько дней назад, все они были только начинающими. Я не ожидал, что все они сегодня пробьют средний уровень. Я также узнал от них, что именно ты научила их совершенствованию, и ведь еще даже не прошло и месяца. Это правда?»